Шарман отпер дверь и вошел к себе в квартиру, нарочито громко беседуя с таксой. «Молодец, маршал! Умная собачка! Хорошая собачка!» Разделся, шумно шурша прорезиненным макинтошем, побрякивая пряжками, присвистывая. Джуди не показывалась. В мраморный холл внизу выходили двери столовой, гостиной и небольшой библиотеки. В каждой комнате блестели и лучились на своих раз навсегда определенных местах полированная резная мебель, хрусталь, лампы под шелковыми кремовыми абажурами, лаковые шкатулки и прочие немыслимо дорогостоящие находки его жены, начинающего дизайнера по интерьерам. Но потом он заметил кожаное кресло с закрылками, всегда стоявшее в библиотеке, передом к двери, повернуто наоборот, и сверху, над спинкой, виднеется макушка Джуди. Рядом горит лампа. Якобы Джуди читает. Шерман остановился в дверях. «Вот мы и вернулись!» Никакого ответа. «Ты была права. Я вымок насквозь, и маршал не получил ни малейшего удовольствия». Она не повернулась к нему. Только из-за спинки кресла донесся ее голос. «Шерман, если тебе нужно было поговорить с кем-то по имени Мария, зачем было звонить мне?» Шерман сделал один шаг в комнату. «О чем ты? С кем мне нужно было поговорить?» Голос. «Ради Бога, не трудись врать». «Врать? Да о чем ты?» Тогда Джуди высунула голову из-за спинки и так на него посмотрела. С ёкающим сердцем Шерман сделал еще несколько шагов, обошел кресло. Лицо Джуди в венце пушистых каштановых волос выражало муку. «Что ты такое говоришь, Джуди? Я не понимаю!» Она была так расстроена, что сначала не могла выговорить ни слова. «Видел бы ты сам, какие у тебя сейчас жалкие, лживые глаза. Я совершенно не понимаю, о чем ты!» Голос у него дал петуха, она усмехнулась. «Ну, хорошо. Ты будешь утверждать, что не звонил сюда и не просил к телефону некую Марию. Кого-кого? Какую-то шлюху. Так надо понимать, по имени Мария. Джуди, ну, клянусь Богом, я совершенно не знаю, о чем речь. Я ходил гулять с маршалом. Да я и не знаком ни с одной Марией. Кто-то сюда позвонил и попросил Марию. Господи!» Она встала с кресла и саркастически посмотрела ему прямо в глаза. «И у тебя хватает духу. Неужели я не знаю твоего голоса? Может, и знаешь, но сегодня по телефону ты его не слышала. Клянусь Богом!» «И врешь!» Она жалко улыбнулась. «Ты очень плохой притворщик и очень плохой человек. Строишь из себя невесть кого, а на самом деле просто дрянь. Ты ведь врешь?» «Да». «Нет, не вру. Клянусь Богом, я пошел гулять с маршалом, вернулся и вот, пожалуйста, то есть я даже не знаю, что сказать, потому что не понимаю, о чем речь. Ты хочешь, чтобы я доказывал отрицательное утверждение?» «Отрицательное утверждение». Она брезгливо повторила ученый термин. «Ты достаточно долго отсутствовал. Ходил поцеловать ее перед сном и подоткнуть одеяльце?» «Джуди!» «Да». Шерман отвернул лицо от ее испепеляющего взгляда и со вздохом протянул руки кверху ладонями. «Слушай, Джуди, ты абсолютно, совершенно, полностью не права. Клянусь тебе перед Богом!» Она молча смотрела на него, и вдруг ее глаза наполнились слезами. ты? Ты клянешься перед Богом? Шерман! Она шмыгнула носом, сглатывая слезы. Я не собираюсь, я ухожу наверх. Телефон? Вот он. Можешь звонить отсюда. Слезы мешали ей говорить. Мне нет дела, мне совершенно нет дела. И вышла из комнаты. Каблуки простучали по мрамору в направлении лестницы. Шерман сел к столу в вертящееся кресло. Запрокинул голову. Под потолком вокруг всей библиотеки тянулся резной фриз-барельеф из красного дерева. Фигуры людей, спешащих друг за другом по улице. Его изготовили по заказу Джуди в Гонконге за фантастическую сумму моих денег. Шерман переменил позу и свесил голову над столом. Черт бы ее драл! Он постарался распалить в себе пламя праведного негодования. Правы были родители, когда его отговаривали. Разве он не заслуживал лучшей партии? Джуди старше его на 2 года, и мама мягко предупреждала, что такие вещи могут рано или поздно сказаться. То есть понимать так, что непременно скажутся, и что же? Он ее послушал, как бы не так. А отец, говоря будто бы про Каулса Уилтона и его недолгий скандальный брак с никому незнакомой еврейкой, заметил тогда: разве нельзя было влюбиться в богатую девушку из приличной семьи? А он что, послушал отца? Куда там? И все эти годы Джуди, дочь преподавателя истории в каком-то колледже на Среднем Западе, дочь провинциального учителя истории, корчила из себя интеллектуальную аристократку. Но ведь не гнушалась же пользоваться его, Шермана, деньгами и семейными связями, чтобы заиметь полезные знакомства и затеять этот свой дизайнерский бизнес. И не постеснялась размазать его фамилию и снимки их квартиры по страницам дешевых журналов, вроде «Архитектурного обозрения». Разве не так? Еще бы! И вот теперь... С чем он остался? С 40-летней женой на руках? Да и то она только и знает, что бегает на свою гимнастику. И вдруг он представил себе ее такой, какую видел первый раз 14 лет назад в квартире Холла Торндайка в Гринвич-Виллидж. Там были бархатно-коричневые стены, огромный стол, заставленный конусами салфеток, и публика более чем богемная, если он правильно понимал смысл этого слова. И там была девушка с пушистыми каштановыми волосами, таким милым, славным лицом, а в отважно коротком облегающем платьице и нисколько не скрывавшим ее безупречную фигурку. И он снова ощутил ту невыразимую словами близость, что тогда окутывала их, как кокон, у него в квартирке на Чарльз-стрит, и у нее на 19-й Западной, и отгораживала ото всего, что было ему привито родителями и школой Бакли, и колледжем Святого Павла, и Йельским университетом. Он даже вспомнил, как говорил ей вот именно этими самыми словами, что их любовь преодолеет все-все. А теперь она 40-летняя, безукоризненно заморенная диетой и гимнастикой, ушла спать в слезах. Шерман обмяк в кресле. Не он первый, не он последний осознает свою беспомощность перед женскими слезами. Уронил великолепный подбородок на грудь, сник. и в рассеянности надавил кнопку на столешнице. Сразу же раздвинулись дверцы изящного шкафчика под Шератон, обнаружив экран телевизора. Еще одна художественная находка его милого, огорченного дизайнера. Шарман достал из ящика приборчик дистанционного управления, щелкнул. Экран зажегся. Новости. Мэр Нью-Йорка. Подмостки. Негодующая толпа. Черные лица. Гарлем. Размахивают руками. Вскрикивают. Мэр спасается бегством. Шум. Свалка. Прямо драка. Для Шермана во всем этом не больше смысла, чем в порыве ветра. Ему не интересно. Щелчок, и телевизор выключен. Правильно она сказала. Он, властитель вселенной, человек жалкий, дрянной и лживый.